Спустя несколько смен транспорта и личин, лорд Слизерин с новым лицом, тактильной иллюзией, появился на дюрабетонном поле космодрома возле рейсового пассажирского транспортника, отправляющегося на Татуин. «Вы интересуетесь галактическими новостями, лорд?» Желтые плошки с черными щелями вертикальных зрачков глаз Хатта переместились с новенькой девушки, извивающейся в зажигательном танце, на меня. «Время от времени, великий Джабба», пригубив отменного мандаларского ликера, ответил я Джаббе. «Хороша, чертовка», изобразив кивок головой. Оценил я новое увлечение татуинского эстета. Польщенный Джабба одобрительно булькнул, проглотив выцепленную из аквариума киликийскую жабу. «И что новенького творится за границами татуинской системы, раз вы, великий Джабба, сочли возможным отвлечься от танца и привлечь меня к галактическим сплетням?» «О, ничего существенного», — громыхнул Хатт, не считая объявления карантина на Диате из-за биологической угрозы. Санитарные службы пайков дотла выжгли один из купольных городов вместе со всеми жителями. Ваши визави, лорд, тоже пострадали, кхе-кхе, тотально. Синдикат полностью обезглавлен. Какая ирония. Вот как, чтобы показаться вежливым, изобразил я легкий интерес, подхватывая с подноса дроида-официанта высокий фужер с каким-то коктейлем. Не скажу, что сочувствую пайкам, сами доэкспериментировались с наркотой. Впрочем, туда им и дорога. Мне меньше работы, а то мотайся по галактике, отлавливай мерзавцев. Мерлин, переборщил таки я с магией жизни, обрабатывая ситховы грибы. Сладко умирали, сволочи. Накачанные магией жизни грибы ампы из бодрящего тоника превратились для пайков в живой наркотик, пустивший грибницу прямо в их телах, а открывшаяся аппарель судна на космодроме купольного города выпустила споры наружу. Магия из них еще не выветрилась, и тонкие нити гриба начали прорастать во всех встречных живых организмах, имевших несчастье вдохнуть споры в себя. К тому времени экипаж и бонзы синдиката почили от передоза, а тонкие нити грибницы заплели весь корабль внутри. За что боролись, на то и напоролись. Главное, я нигде не засветился, абсолютно не оставив никаких нитей, могущих привести расследование ко мне. «Кхе», многозначительно хмыкнул Хатт, возвращая интерес к представлению на подиуме. Конец интерлюдии. Глава 20. Ученики и наставники. Предупреждение. Небичина. Примечание. Здравствуйте, уважаемые читатели. Как обещал, выдаю проду, которая выделена синим шрифтом. Приятного чтения. Жду ваших комментариев и замечаний. Глава не закончена. Глава 20. Ученики и наставники. Интерлюдия. Кхе. Кхе. Стар очень становлюсь я, прядая треугольными ушами, покрытыми редкой седой порослью, Йода ткнулся подбородком в когтистые кисти рук, крест-накрест сложенные на навершие суковатые клюки, за десятки лет использования отполированные едва ли не до зеркального блеска. Медленно сомкнулись тяжелые веки, будто бронированные створки шлюза космического линкора. Учитель учителей погрузился в медитацию, попутно переваривая в голове только что поступившие новости. Покосившись на уснувшего зеленого коротышку, магистр Виндоу встретился взглядом с Аппаранцизисом и Плокуном. Бородатый тессипианец едва заметно кивнул, соглашаясь с невысказанным мнением темнокожего коллеги. «Продолжайте», вновь вернувшись к стоящему в центре зала разведчику тени в закрывающей лицо маске, махнул ладонью Мейс, подтвердив устное разрешение говорить. Кроме свежих следов посадки неустановленного судна в полукилометре от разрушенного ситхского храма, следопыты ничего больше не обнаружили. В радиусе 100 километров от храма не выявлено следов ни временных, ни постоянных лагерей или баз. «Вы не выяснили, кто это мог быть?» — подался вперед Виндоу. «Хуман», — уверенно прозвучал искаженный маской голос, не позволяющий определить половую или видовую принадлежность тени, кроме той, что разведчик относится к расе хуманов или к близкой к ним расе. «Уверены вы?» — проснулся Йода, тряхнув ушами. «Следы, оставленные возле стоянки спидербайка, на котором неизвестный прилетел к храму с корабля, четко идентифицируют расовую принадлежность неизвестного лица. Длина шага и то, как он ставит ногу, позволяют достаточно точно утверждать, что мы имеем дело с мужчиной и воином. Очень интересно, очень», — проскрипел зеленокожий коротышка, для разминки хлопнув веками. «Храм разрушения в вину поставить ему можем мы», — тень замялся, невзначай коснувшись пальцами складок тяжелого плаща из тканной брони. «Слишком мало данных». Магистры, пожизненные члены высшего совета, вновь переглянулись в молчаливом диалоге. «Тем не менее, древний храм, простоявший тысячи лет, разрушен до основания, традиционно выступил общим голосом Виндоу. «Наружу вывернуты даже подземные уровни», — добавил Пло Кун, «будто их потрошили словно срезанную на базаре сумочку или кошелек. У вас есть какое-то объяснение или предположение на этот счет?» «Нет», — визир маски скользнула из стороны в сторону, «кроме того, что тот, кто разрушил храм, чудовищно силен». «Почувствовали все эхо мы», — булькнул Йода, продолжая пилить разведчика взглядом. «Не к добру это, ох, не к добру. Кем мог быть неизвестный, должны мы знать. Свет или приверженец или тьмы слуга? Эхо волны силы не дало нам ответа. Что скажете вы?» Эксперты затрудняются в оценке и стараются не выдвигать ложных гипотез. Неизвестный может быть как темным, так и светлым одаренным. Шторм силы стер индивидуальные слепки. Все заключения и личные мнения есть в отчете. «Какое мнение сложилось у вас?» – изогнул бровь Мейс Виндоу. «Лично я склоняюсь к тому, что неизвестный одинаково владеет тьмой и светом», – едва заметно повел плечами тень. Кхикнув, Йода приданул ушами. «Можете свободны быть вы». Почтительно поклонившись, тень быстро покинул зал совета. «Не нравится мне это», – бросил пробный камень Виндоу. «Мы теряем даже иллюзию контроля над событиями в галактике. Сначала на Буссетхам, потом Фортель Кеноби с мандаларцами». «Теперь это не может быть Кеноби», — огладил седые усики Ки-Адимунди, временный член высшего совета. «Исключено», — ответил ему Мейс, — «Кеноби уже несколько месяцев не покидал Мандалор. Тени плотно следят за нашим активным мальчиком. Или он за тенями, не остался в долгу Цирянин. Или он за тенями», — покладисто согласился Мейс. «Тем не менее, Кеноби плотно занят гражданским сектором и напропалую перекраивает правительство», безжалостно выкорчевывая наследство Сатин Крайс. «Мы преступно проморгали его переговоры с хаттами и теперь вынуждены пожинать плоды собственной беспечности. Мандаларский сектор становится настоящей угрозой республике. Опасно закрывать глаза на преобразование в секторе. Школы одаренных, кадетские училища, армия, аникуция силы самообороны, возрождаемый ВПК. Не слишком ли много для критической массы? Еще не поздно отдать приказ на ликвидацию. События не стоит торопить», – махнул когтистой ручкой Йода. «Канцлеру и сенату Мандалор удобен нам, как противовес, а таинственный татуинец, что мы знаем о нем», – не унимался Ки-Адимунди. «Лорд Слизерин», – Мейс пристукнул кулаком по твердому сиденью кресла. «После покушения на его подопечных и примкнувших к нему беглецов из агрокорпуса мы практически лишились агентов на Татуине и ближайших к нему планетах сектора. СБ Слизерина и разведка его ручной армии во главе с калишским генералом Гривусом вычистили планету наглухо. Даже мы потеряли двух теней, их элементарно взорвали вместе с домом, не приходя в непосредственное соприкосновение. Дрон-следопыт и ракета с Бородиевой боеголовкой никому не оставляют шансов. Джабба только радостно приветствует усилия своего протеже по наведению порядка, делающего для него грязную работу. Ботаны не соглашаются работать на планете, пока все более-менее не уляжется. Видимо, Слизерин запугал их дайкота или крепко держит за причинные места. Мы знаем, что он одаренный, на этом, по большому, границы нашего знания ограничиваются. Слизерин очень щепетильно хранит личные секреты. Между тем я предлагаю не сбрасывать со счетов и эту версию. Когда-нибудь Джабба оступится и клан Десилиджик перестанет защищать выскочку Хумана, тогда мы в полной мере воспользуемся возможностью задать этому лорду вопросы и получить на них ответы, а до той поры предлагаю усилить агентурную работу и повторно направить на планету теней с заданием на внедрение и сбор информации. Никаких силовых акций, никаких захватов. Члены высшего совета согласно покивали головами в общем междурасовом жесте. Никто не обратил внимания на поглощенный маской тихий хмык Пло Куна. Магистр определенно знал больше других, но в силу неизвестных обстоятельств не спешил делиться информацией с братьями по ордену. По сути, экспресс-совещание завершилось, меж тем джедаи не спешили расходиться, в который раз пытаясь осмыслить недавнее возмущение в силе. Не только Йода уловил промчавшееся по галактике эхо, состоящие из ослепительного света и концентрированной тьмы, которые были плотно перемешаны друг с другом, и над всем этим или даже внутри коктейля из света и тьмы ощущалась холодная ярость, приправленная незамутненной жаждой смертоубийства. Свет и тьма концентрировались в вымораживающих лапах смерти, покрытых серебристо-ледяной чешуей и увенчанных серповидными когтями. Что делал этот хуман, и хуман ли, на задворках галактики и почему он разрушил древний храм? Ответов на эти вопросы пока не было, как и достаточной уверенности, что это именно Хуман оставил те следы на земле. Опытные магистры неоднократно сталкивались с сложными нитями, способными увести расследование в сторону от истинного пути. Канцлер Палпатин с интересом читал отчет, подготовленный лично Армандо Майсардом в единственном экземпляре. Да, подчиненный прав, о подобном распространяться не стоит. В галактике появилась сила. Палпатин иронично скривил губы в легком подобии усмешки, обозначила себя новая сила. Интересно, кто это, наблюдатель или игрок? А если фигура, то кто стоит за ней? Сплошные вопросы. Орден тоже уловил эхо, джедаи забегали как тараканы, внезапно застигнутые на кухонном столе загоревшимся светильником, однако осведомители доносят, что все их потуги пролить свет истины на происшествие потерпели крах. Последнее время орден не может похвастать удачами, все больше терпя фиаско на разных фронтах деятельности. Один кинобичево стоит. Впрочем, Кос удобнее устроился в кресле, мальчик оказался не по зубам не только бывшим братьям и сестрам по ордену. Да, с ним фиаско потерпели не только джедаи. Впрочем, тем заманчивее будет перетянуть деятельного юношу, на всю галактику заявившему о себе, на свою сторону. Не сейчас, через год, через два, но Палпатин найдет подход к его сердцу и мыслям. Время еще есть. План еще не вступил в финальную фазу. Он обязательно привяжет Кеноби к себе и тогда. Что будет тогда, Палпатин пока не думал, справедливо полагая, что дележка шкуры неубитого сарлака ни к чему хорошему не приводит. План планом, но не будем забывать о реалиях. А реалии у нас таковы, что стоит под напрячь служебное рвение разведки и придать резвости осведомителям. Пусть копытами и рогами землю копают. Разрушение храма на затрапезном куске грязи канцлер воспринимал звоночком, привычно направляя усилия на купирование обозначившей себя проблемы, чтобы она не превратилась в набат. Терпеть конкурентов ситх не собирался. Конец интерлюдии. Очередной раз убеждаюсь, что в голове моей опилки не те, что имели место в голове Винн-Пуха, а, впрочем, содержимое головы плюшевого медведя не сильно отличалось от начинки моей черепной коробки. Опилки и есть опилки, как их ни назови. Перед полетом на Карибан ваш покорный слуга в моем лице решил потренироваться на кошках. Погрузившись в медитацию и просеяв сохранившиеся в дырявой памяти крупицы информации, я вспомнил о Ивине. Да-да, именно о том самом Ивине 4, на котором ребелы, сиречь повстанцы в канонном будущем основали скрытую в джунглях секретную военную базу, а позже Люк Скайуокер создал Академию джедаев. Светлая Академия на пропитанной тьмой планете. Симптоматично. Планета знаменита тем, что битва на ее орбите дала отсчет новому летоисчислению. Дга, до битвы при Ивине и, соответственно, бга, после битвы при Ивине. Лично мне жалко звезду смерти, такая плюшка всяко в хозяйстве пригодилась бы. Четвертый спутник газового гиганта Ивин, пригодный для жизни и покрытый буйной тропической растительностью, за свою историю повидал многое. Благодаря медитации с изматывающей отклюменцией, я вспомнил кусок каноничной истории, рассказывающей о множестве битв и сражений на планете. Ситхи резались с джедаями, причем первые владели преснопамятным спутником, успев понастроить на нем пирамид. Но сколько я не бился, сколько не медитировал, имен почивших лордов, подражавших индейцам майя в архитектурных изысках, вспомнить не сумел. Чертов переброс из вселенной во вселенную до сих пор икался неприятным образом и решетом в голове. То там, то тут внезапно вылезали дырищи размером с преснопамятную звезду, раскуроченную Скайуокером. Если разобраться, в моих мозгах сохранились основные события мира, да и то не все по ходу, а между ними космическая пустота. Тут помню, там не помню, а тут с полки башкой вниз саданулся. Затрудняюсь ответить, что это за полка была, но она была, ведь откуда-то я саданулся. Единственное всплывшее на поверхность воспоминание касалось воинов Массасси, которые то ли подчинялись, то ли поклонялись ситхам, понастроив храмов в их честь. Впрочем, поклонение злым дядькам не спасло боевитых строителей от вырождения и вымирания. Очевидно, патроны к красными светошашками на голо не очень заботились о личном составе воинства, безжалостно разменивая его на джедайские полки с дивизиями. Нера, озадаченный мной, тоже ничего особого на указанный спутник не накопал, кроме информации о его общей заброшенности. Будь у нас доступ в архивы джедаев, Твилик бы развернулся во всю ширь души, а так пришлось удовлетвориться слезами котенка. Тщательно взвесив все за и против, я решил рискнуть. Что я теряю по большому счету? Ничего. Найду голокроны и призраков? Замечательно. Не найду? Плакать не стану. В любом случае на четвертом Явине всяко безопасней, чем на Карибане. Эта забытая столица ситхов напропалую кишит разными монстрами и призраками, стерегущими могильники, а что может быть опасного на Явине, если на нем те же джедаи решили основать учебное заведение? Миледи и мать магия, простите идиота. Мерлин, как я ошибался. Как бы там ни было, я расцеловался с дочкой, дал указание друзьям с подчиненными и направился в дорогу дальнюю. Тренировочные кошки, ждите меня. Оставлять Татуин без присмотра я не боялся, Ниара прочно держал нити управления безопасников в руках, а Гривус не давал спать разведке и контрразведке ЧВК. Легилименция позволила вычислить, а где и вычистить засланных казачков, осведомителей и агентов в наших плотных рядах и вокруг них. В трудовом пылу и угаре зацепили несколько подручных джабы, из-за которых он потом мне попенял и погрозил пальцем, но оглядываясь на пайков и попытку покушения, сильно возмущаться не стал, так как понимал, что все мои спецслужбы сильно на нервах, сначала открывают огонь на поражение и снимают головы, потом разбираются, у кого их сняли и в ком наделали дырок, не предусмотренных природой. Долго ли, коротко ли, но эскадра, состоящая из шустрой шеи крейсера «Гроза Кали», таки достигла цели путешествия, зависнув на орбите зеленого спутника газового гиганта. Задача перед нами стояла нелегкая, требовалось исследовать 6 континентов на предмет сохранившихся оригинальных ситхских пирамид, а не позднего подражания Массасси. За последние тысячелетия различные экспедиции и археологи составили некоторый атлас находок, куций, неточный, и в нем отсутствовали какие-либо ценные для нас сведения, поэтому было принято решение накрыть планету сетью сателлитов, просеяв континенты по крупинкам сканерами. Несколько суток 24 спутника составляли подробную карту поверхности суши, кое-где захватывая моря и океаны. Еще сутки у компьютеров ушли на анализ информации и подробное сопоставление данных с проведением дополнительной доразведки заинтересовавших нас мест. Получив результаты работы аналитического центра, я организовал вылет на выбранные точки, облетев на десантном шаттле вокруг нескольких обнаруженных пирамид и разрушенных храмовых комплексов, признанных перспективными для поисков наследия ситхов. Во время облета я погружался в медитацию, на полную мощность разгоняя чувствительность и восприятие, получив характерный для ситхов и темной стороны силы отклик над второй пирамидой, построенной из грубого черного и серого камня. Кое-как отбившись от попыток навязать усиленное сопровождение, я ограничился десантным шаттлом и зависшими на орбите судами, которым предстояло выступить в роли огневой поддержки в случае перехода первого разведывательного выхода в пирамиду горячую фазу. До него дроиды-разведчики просканировали каждый квадратный миллиметр поверхности в километровом радиусе от центра строения, не обнаружив признаков опасности. Также на километровой высоте над пирамидой завис резервный эвакуационный транспорт, команду которого усиливали бывшие огородники агрокорпуса с несколькими мандалорцами в полной боевой экипировке. Время реагирования у них составляло меньше минуты. Со мной к пирамиде выдвинулось несколько дроидов огневой поддержки на репульсных платформах. Тащить с собой в полной ловушек и капканов логово ситхов живых разумных я посчитал излишним и неправильным. Если я могу из любого места убраться элементарной аппарацией, то о других этого сказать нельзя. Призраков бывших дартов я тоже не боялся. Некромант и призрак, пусть и призрак силы, даже не смешно, ребята. Мне не смешно, а кого другого эти потусторонние ухари уделают насчет раз. Обвешавшись накопителями магии и защитными рунными артефактами, будто рождественская елка шарами, соискатель лавров Индианы Джонса и Лары Крофт шагнул под мрачные своды древнего храма. Прода от 17.10.2021. Не нравится мне эта рожа, глухо выдал я в пространство, вспоминая громадную статую у входа, изрядно побитую временем, но так и не загаженную птичьим гуана. Отчего-то местные сородичи голубей избегали опорожняться на каменного мужика в плаще с глубоким капюшоном. Само по себе настораживающий факт, стоит подумать об этом на досуге. И конура егайная мне чуть не нравится, поганая квартирка, едва не запнувшись о невысокую пригласительную ступень лестничного марша, ведущего куда-то вверх под потолочный сумрак зала прихожей, с непередаваемым английским акцентом по-русски добавил я. Вскоре забарахлила связь, а подъем сменился спуском. Дроиды сопровождения врубили прожектора, светлые пятна которых невесомо скользили по черным стенам, украшенным искусными барельефами. После недолгих размышлений машинное освещение разбавил мягкий свет десятка шариков люмусов. «Как-то с магической подсветкой поспокойней будет», — так как из-за общей враждебности могильника, витавшей в воздухе, рассчитывать на одних дроидов глупо. Остановившись по центру очередной площадки, края которой тонули в давящей черноте, я активировал с десяток магических поисковых конструктов, разлетевшихся в разные стороны. Как предполагалось ранее, от мелких писклявых дроидов-разведчиков оказалось немного толку. Стоило им отлететь за поворот, как связь с ними терялась. Видимо, встроенные в стены ловушки или огневые точки системы безопасности, не первое тысячелетие охранявшие покой усыпальницы, выщелкивали вторженцев, жужжащих репульсорами. Почему не стреляли в меня и в дроидов сопровождения? Не знаю, видимо, в программу заложено не трогать незваных гостей до определенного времени или уровня могильника, а там, стоит переступить какую-то черту, их размазывали тонким слоем по стенам. Начавшая подвывать интуиция вторила спинному нерву, сигнализировавшему о том, что в недоброе время я сунулся под эти своды. А как бедному не напрягаться, если с каждым шагом вглубь все явственнее и явственнее ощущается магия, чужая, тягучая словно смола, наполненная безумием, страданием и мерзкими флюидами гниения, что говорило о том, что хозяин склепа к ангелам отношения не имел от слова совсем, скорее всего он являлся ставленником адской епархии. Устроив короткий привал в очередном зале непонятного назначения, своды которого подпирали многочисленные статуи различных существ, один вид которых вызывал справедливую опаску с естественным желанием не встречаться на одной дорожке с жуткими созданиями, послужившими натурщиками для неизвестного скульптора, я принялся расчерчивать пол прихваченным с собой куском мела. Раз тут есть в наличии мана и магия, грех ее не использовать. Белая звезда, заключенная в круг, внутренний контур которого украсила рунная вязь, послужила прекрасным фильтром для преобразования черной смолы в нечто удобоваримое. Мерлин, Моргана и дедушка Слизерин, как я, оказывается, изголодался по нормальной магии и мане, раз во всю широкую пасть и бездонную глотку ржу этот суррогат и нажраться не могу. Даже представить себе не мог, насколько мне не хватало ее для нормальной работы ядра. Впрочем, плюсы в постоянной голодовке тоже были. Вечный голодный паёк раскачивал магическое сосредоточие намного сильнее электрического насоса в паре с медитациями и различными упражнениями, тем более последние месяцы приходилось активно тратить ману на подпитку дочери и создание вокруг Асеки приемлемого магического фона, чтобы она не выросла слабосилком. Через 20 минут времени и два сеанса связи с группой поддержки и эвакуации, я почувствовал себя сытым в том смысле, что раздутое ядро оказалось забито под завязку, а из помещения исчезли липкие щупальца чужой ауры, с огромной силой давящей на плечи и психику. Можно было идти дальше, тем более магические шпионы принесли в клювиках информацию о магическом источнике, расположенном катакомбах на 5 уровней ниже нынешнего местоположения. Непонятная хренотень в виде золотистой сферы питала какие-то устройства, замаскированные в стенах и нишах пирамиды, причем, если сенсоры разведчиков не ошиблись, от сферы фанила магией душ, заточенных внутри. Вывод из всего этого следовал неутешительный: создатель пирамиды был еще той мразью, не чурающийся самых грязных и отвратительных ритуалов с массовыми жертвоприношениями. Никаким иным способом подобные сферы не создать. Доказано жрецами майя, за что последних познакомили с умножением на ноль. Кощей рассказывал об аналогах моей находки, как и о способах их создания с разрушением, приправляя повествование неаппетитными подробностями, вызывающими непреодолимое желание проблеваться где-нибудь в уголке. Стоит отметить, грозный некромант со стажем подобной дичи не творил, варвар, что с него взять, а вот просвещенный ситх не побоялся испачкаться, окунув собственную душу в откровенное дерьмо и чернуху. Просвещенный человек, ёпт, ради чего, спрашивается, ради создания перпетиум мобили на приводе из плененных душ или он настолько боялся смерти, пожелав откупиться от нее пленниками? Мерзко и противно это все. Исходя из всех предположений, мне повезло наткнуться на местного Волдеморта галактического разлива. Или не повезло. Если этого ушлепка не спровадили на свидание к Миледи, то, чует мой Афидран, сим богоугодным делом придется заниматься мне. Стоит запастись парой неактивированных заклинаний, подвешенных в ауре, и приготовиться драпать отсюда со всех ног, благо аппарацию никто не отменял. Что вы, я не трус, но я боюсь. Лучше потом снаружи заключить пирамиду в пентаграмму, прищучив ее и ее содержимое некромагией. Я уже упоминал, что все мы сильны задним умом, нет, упоминаю. обогнув украшенные парой камней накопителей собственные художества, продолжавшие магически чистить застоявшуюся клоаку, я было двинулся к спуску, как впереди забрезжил слабый неоновый свет, напоминавший мерцание на кончике волшебной палочки неопытного первокурсника Хогвартса, а из-под подземелий потянуло слабым духом мертвечины. Даже не так, я неверно выразился, в воздухе все явственнее и явственнее запахло тленом и падалью, не первый час жарившийся под солнцем. Тошнотворный сладковатый запах забивал нос, противной блевотной патокой ложась на кончик языка. Нечто не принадлежащее миру живых двигалось мне навстречу, неся с собой натуральный смердящий букет, главным цветком которого служила гниль. Этот мертвец не просто сгнил, протух и разложился, так же сгнили и протухли падальщики, отведавшие склизкого блюда, растекающегося под ногами. Попадали и передохли даже мухи, имевшие несчастье пролететь над трупом. Остановившись на полушаге, я сплюнул под ноги тягучую слюну, внезапно сознавая, что главную скрипку здесь играет отнюдь не тлен, а скверно поразившая чужое эго от кончиков ногтей пальцев ног до кончиков волос на голове. Для того, кто двигался ко мне, не существовало ничего, кроме его личных желаний, возведенных в степень абсолюта. Абсолюта, не приемлющего никаких моральных ограничений, ни чести, ни совести, ни жалости, ничего. Только тщательно лелеемое одержимое я как центр мироздания, вокруг которого вращается остальной мир. Значит, вот ты какой, рогатый северный олень, настоящий ситх во всех своих гнилых проявлениях, буду знать, к чему стремиться нельзя ни при каких обстоятельствах. Себе дороже. Замерев в ожидании владельца пенатов, я пощупал окружающую тьму, жавшуюся по углам. В окружающем мраке совершенно не ощущалось теплоты и уюта ласковой ночи. В нем отсутствовали мягкие крылья, укутывающие тебя в момент опасности. О ласковой песне на ночи говорить не имеет смысла. Выхолощенный, стылый мрак подземелий, до предела наполненный страданиями и жестокостью. Да, строитель пирамиды храма был просто душкой, если так можно выразиться. Сплюнув повторно, я зарядил по коридору световой волной, разогнавший мрак. Черные тени заплясали за скульптурами в зале будто живые. Строение изрядно тряхнуло, будто левиафан под ним повернулся сбоку на бок. Серым снегом с потолка посыпались пыль и штукатурка. Похоже, хозяину мои художества не понравились. Да-да, художника обидеть может каждый, но по мере приближения неизвестного к залу с нарастающей интенсивностью флуоресцирования, снижался запах гнили и скверны, пока не исчез совсем, а неоновые огни, плывущие вдоль мрачных стен со зловещими барельефами, оформились в фигуру высокого призрачного хумана. Первый встреченный мною местный призрак оказался чем-то похож на классические земные привидения, населяющие магически активные места. Та же незавершенность прижизненных дел, ощущающаяся на грани чувствительности смертная тоска и вымораживающий душевный голод, приправленный желанием обрести хоть какое-то подобие жизни и неугасающим страхом перед окончательным уходом в небытие или за грань, отделяющую жизнь от смерти. В отличие от земных собратьев, их товарищ подпитывался силой. Эмпатическим восприятием призрак ощущался холодной рыбой, плавающей у самой поверхности ледяной воды, и только прозрачный плавник, разрезающий невидимую границу миров, выглядывал наружу в виде высокого мужчины с прямым носом, волевым подбородком и пухлыми капризными губами, сейчас сжатыми в узкую полосу. Некогда мужчина обладал густой шевелюрой, стянутой в конский хвост. Помимо прически в наследство от бренного тела светящемуся воплощению достались воспоминания в виде нескольких длинных шрамов на правой щеке, словно след от удара когтистой лапой, и арахноподобная татуировка в центре лба. Только паук на лбу красовался четырьмя лапами, видимо, остальные оторвали за плохое поведение. Кхе-кхе. Скверну и тухлый мрак призрак тщательно запаковал куда-то глубоко внутрь себя. Опустившись ногами на уровень пола и картинно запахнувшись в плащ, фантом, посверкивая желтыми огнями глаз, неслышно обошел вокруг меня. Завершив своеобразный круг почета, он остановился напротив и презрительно хмыкнул, при этом надменно задрав подбородок. Комплекции и роста мы оказались примерно одинакового, лишь в телосложении желтоглазик немного проигрывал в ширине плеч и узости бедер. Пока не мертвый нарезал вокруг меня круги, награждая гостя оценивающим взглядом записного вивисектора, сам визитер, почувствовав тонкое воздействие на ментал и разум, напоминающие молниеносные уколы опытного легилимента, готовился к схватке не на жизнь, а на смерть. Я отчетливо понял, что бегство не вариант, Неосторожно разбуженный дух ситхского выползка силы может не ограничиться местом пребывания, как посмертной привязкой. Силой пронизана вся галактика, и черт из табакерки, разгуливающий передо мной, имеет все шансы внезапно вынырнуть из небытия на любой планете. Мне теперь что, всю жизнь или все время, пока я кукую во вселенной ДДГ, ходить и оглядываться? Знаете, такая перспектива совсем не радует, поэтому давим чайник, пока он не достиг размера паровоза. Кто их знает, местных неупокоенных, я с ними еще не встречался до сего дня, а встретившись, не горю желанием продолжать знакомство. Упокоить, да. Оставить странствовать в потоках силы, нет. Сейчас главное понять, какие козыри имеются у противника в рукавах туники, а то, что они имеются, к бабушке не ходи. Что вас привело в мою обитель? Первым нарушил обет молчания фантом. Голос у него оказался на диво глубоким, наполненным бархатными тонами. Знание, играючи отбив очередной ментальный укол, решил быть вежливым я, их поиск, если быть точнее. О, да, фантом картинно развел в стороны полы плаща. Как же мне это знакомо, знание. Когда-то я странствовал по галактике в поисках знаний. Не чурайтесь алхимии. Полупрозрачная кисть руки указала на рисунок мелом на полу. Легкое пожатие плеч с неопределенным хмыком послужило ответом на вопрос. Занятная конструкция, оценил мои художества хозяин, напоминает преобразователь, но мне не знаком принцип его построения. Что это за письмена, не припомню таких, а я заслуженно считаюсь одним из лучших специалистов по криптографии в галактике. Не поделитесь со мной своими тайнами, а в обмен я открою вам свои секреты. Знаете, жизнь по ту сторону силы скучна и однообразна, а тут хоть какое-то развлечение. Чувство опасности, давно продравшие глаза, тысячи ледяных мурашек вылезло вдоль позвоночника. Зубы заговаривает, сволочь, отвлекая внимание от потока энергии, устремившейся к статуям существ, похожих на небольших двухголовых виверн и странных тварей, имевших множество шипов на спинах, локтях длинных передних лап. Из дополнительных особенной тварей можно было выделить мощные клыки, торчащие из пасти бивни и короноподобную форму верхних частей головы, а также длинные когти, венчавшие пальцы передних лап. 4, почти 5 метров, считай под притолоку. Не хотелось бы повстречаться с такими вживую на кривой дорожке, они и в каменном виде нагоняют иррациональной жути, представляю, какой эффект создают живые. К тому же, по грубым прикидкам, живые аналоги монстров вытягивали под 1,5 или 2 тонны всесокрушающей мощи, если не вырастали больше. С кондачка и за здорово живешь, такой паровоз не остановить. Предлагаете обмен, решил потянуть время я, формируя щиты и готовя ментальный удар. Помимо щитов в голове мысленно сама собой плелась вязь ловушки, способной удержать бестелесную добычу. Знаете, уважаемый, кун, Экзар кун, к вашим услугам. Призрак чисто в снейповском жесте выгнул бровь. Джонс, Индиана Джонс, юрнически улыбнулся я, нагло отзеркалив жесты призрака. В желтых потусторонних глазах полыхнуло едва сдерживаемое раздражение, ментал наполнился злостью и жаждой убийства наглого червя, то бишь меня. Ненадолго, настоящая сущность бестелесного собеседника покинула призрачные оковы на какое-то мгновение, но моему обостренному восприятию хватило, чтобы оценить настрой оппонента. Уважаемый Экзар кун, я давно не верю в благотворительность. Скажите на милость, с чего вам делиться знаниями со мной? Действительно, ни с чего, губы фантома высокомерно искривились, видимо, я окончательно взвешен и оценен со всех сторон, и ровнее не признан, разве только в качестве благодарности за пробуждение. Ваш алхимический опыт, господин Джонс, пробудил меня ото сна и вернул в реальность из мира силы. За это я не убью вас. К тому же ваше тело очень пригодится мне, у вас достойное вместилище духа, смею заметить. Чудовищной силы ментальный удар бессильно расплескался о выставленный окклюментивный щит. Фантом надавил сильнее, проламывая затрещавшую оборону. Ха! Радостно крикнул дух ситха, проваливаясь в зеркальную комнату. А-а-а! Животный вопль, до краев наполненный болью, разрезал пространство и вонзился в мои барабанные перепонки в следующий миг. В зеркальной комнате ситх попал под множественные атаки собственных отражений, и чем сильнее он пытался ударить по серебристым плоскостям, тем больнее со всех ударяли отражения по его разуму. Фантазма Крусианимус. Не стал сдерживаться я, добавив веселье в творящееся безумие. Светящийся ублюдок напротив покрылся темной рябью, видимо, так на нем отражались муки, терзающие оболочку вдогонку к душевным страданиям, если там есть душа и чему страдать. Пруция, адаптированная специально для привидений, это вам не баран чихнул. Эра, эра. Одна из статуй с бивнями наружу сбросила с горба камень, оказавшийся штукатуркой. Приготовившись к прыжку, ожившая тварь ощерила полную зубов пасть. Что-то подсказало мне, что силой монстра не взять. Сипская исчадие ада заточена на борьбу с форсюзерами и просто так их не пронять, зато магия будет в самый раз. Бомбарда Максима. Взрывное заклятие, угодившее твари точно в глотку, разнесло короноподобную голову в клочья. Стана позади опустевшего постамента окрасилась неприятной кровавой кашей. Бомбарда. Вторая ожившая тварь, под несмолкаемый визг фантома, простилась с башкой и мозгами, окропив ими потолок, но еще несколько статуй, похожих на двухголовых виверн, успели ожить и, хлопая кожистыми крыльями, подняться под самый свод. Тут до мозгов фантома или до того, что их заменяет, дошло, что колотиться в зеркала не лучшая идея. Зависнув посреди зеркальной комнаты, дух зачерпнул энергии из золотистого шара, что мне удалось разглядеть взглядом силы. По толстой нити, связавшей духа и шар, проскользнуло несколько крупных бусин, впитавшихся в призрачное тело, которое вытянулось в тонкое веретено, выскользнув из ловушки, но противник рано праздновал победу. Инкарцери анимус. Оковы духа спеленали призрачного ситха, чей взгляд наконец обрел осмысленность. Создать полноценный карцер я не успевал, но секунд 30 выиграть сумел. Главное, что я выстоял при первом ментальном ударе, призванном вышибить мой дух из тела. Немертвый поганец оказался очень силен, что не мудрено, имея связь с золотистой сферой в катакомбах, так что оковы надолго не сдержат его, но мне и не надо, за это время я успею спалить виверн, и к чертям собачьим разнести остальные статуи в зале. Сделав круг под потолком, виверны синхронно спикировали вниз, нападая на меня с двух сторон. Адиска Файрдуа, имея забитое под завязку ядро, можно не сдерживаться. От визга огненных комков заложило уши. Упавшие на пол виверны безумными верещащими клубками катались по залу, разбивая каменные рубашки на остальных статуях и поджигая живую плоть под ними. В помещении нестерпимо завоняло паленым мясом и тухлятиной, как бы самому не сгореть. Адское пламя чавкало плотью бывших статуй, активно высасывая ману из пространства. По-хорошему, значит, не желаем, осклабился Экзаркун, раздувая капюшон призрачного плаща подобно капюшону кобры. От врага пахнуло тленом, гниением и голодом, будто от старого доброго дементора. Добром, значит, не хочешь, тогда я сожру твою душу. Не подавись, пожиратель. Громадной спущенной камерой за моей спиной зашипел телесный патронус в виде Василиска. Ирзац-дементор не успел увернуться от громадных ядовитых клыков, пронзивших белесую плоть. А-а, привычно отразилось от сводов, а в зал ворвалось несколько новых тварей, проломивших полы с нижних уровней. «Да сколько их у тебя!» – разозлился я, направив в потолок сдвоенную магосиловую технику. Трансфигурационный луч превращал каменные плиты над головой в пенопластовые перекрытия, а комбинированный силовой удар пробивал в них широкое сквозное отверстие. Пробив потолок, я хотел отдать приказ команде подстраховки на сброс вниз нескольких бородиевых гранат. В то же время одна из тварей с костяной короной на голове вонзила саблевидные когти в щит силы, надавив на него всем телом и дав мне наяву почувствовать, что техники силы для нее не преграда. Ее товарка попыталась обойти меня со спины, но, как и все предыдущие, не учла человеческой хитрости. Твердый камень под ее ногами превратился в зыбучий песок, в который она провалилась по самую шею, а потом он затвердел до стального состояния. Оставшуюся на поверхности рычащую голову пронзило длинное копье, направленное невидимой рукой. Пробив череп, копье, на которое я давил силой, погружалось в плоть брыкающейся твари, пока не вышло наружу из заднего прохода. Жалобно рыкнув напоследок, тварь сдохла, как и ее подружка, таки проломившая силовой щит, но упавшая на пол из-за вскипевшей крови. Виверны десятиметровых зубастых червей, пробравшихся в зал из подземного уровня, разорвало на куски во время резкого перепада давления. Малый взрыв, техника силы, она позволяла имитировать взрыв вакуумной бомбы в ограниченном пространстве. Сам я был защищен от собственного творения, чего нельзя было сказать о живом оружии. Я даже почти не уляпался в кровище и потрохах, если только наполовину. Правда, конский папа с собачьей кличкой Кун, пока я давил его червей и ящериц, благополучно расправился с патронусом, в чем ему опять помогли бусины из золотистой сферы. «Да что ты за тварь такая?» Завис напротив меня Экзаркун, простирая ко мне правую руку. Быстро он, по голове будто молотом садануло. А ты мне глаза глянь, узнаешь, я сплюнул кровавую юшку на пол. Таким макаром скоро вся пирамида окажется заплеванной сверху донизу. Бум. Охренеть он лупит, звездочки из глаз летят веерами, не знаю, как еще сами глаза не вылетели. В глаза, говоришь, рассмеялся ситх, захлебнувшись несуществующей слюной и зависнув на месте с протянутой вперед рукой, словно попрошайка на паперти. Взгляда Василиска ублюдок никак не ожидал. Сюрприз, твою мать, надо освободить души из сферы. Из подземелий выполз непонятный лохматый комок бледного серо-зеленого цвета. Чего? Я завис не хуже фантома напротив, ибо бледный комок шерсти никак не обозначал рта в свалявшихся колтунах, зато его слова сами вспыхивали в моей голове. Отряхнувшись от грязи и пыли, шерстяной комок преобразился в помесь лисы, кота и кролика с громадными зелеными глазищами на худой, но умильной кошачьей морде, которую венчали вислые кроличьи уши. От лисы с миску достался длинный пушистый хвост и когтистые лапы, причем на передних большой палец был отставлен в сторону, ясно указывая на хватательные способности кота-кролиса. Он был сильно истощенный, лишь болтающийся на шлейке, опоясывающий плечи кота, световой меч выдавал в нем джедая. «Ты еще кто?» — накинул я инкацера на новое действующее лицо. «Бомбарда, бомбарда!» — уцелевшие статуи разлетелись кровавыми ошметками по всему залу. «Неважно!» — прохрипел в моей голове пленник. «Я сотни лет ждал кого-нибудь, кто сможет освободить плененные в сфере души. Сила и мощь Экзаракуна заключена в них. Он питается их страданиями и черпает в них энергию жизни. Если ты сможешь освободить души плененных детей, ты легко победишь его. Еще и душиед. Здорово. Ненавижу душиедов. И как их освободить? Нужен ребенок. По лисе прогнулся освобожденный от инкацера джедай, оказавшийся в холке около метра высотой. Только ребенок может проникнуть через барьер Экзаракуна, ограждающий сферу. Высоким стилем выругался я. «Где я тебе, мать-перемать, достану ребенка? Я не знаю», — паник ушами лохматый. Тут меня посетило озарение, вспыхнувшее в голове подобно тысячам солнц. Кончик волшебной палочки выплюнул мощнейший луч проклятия. «Империя, джедай замер послушной статуэткой. Ты ребенок, ты считаешь себя ребенком, ты и есть ребенок, ведь ты так мало и не прожил еще 10 000 лет. Ребенок легко пройдет через барьер и освободит плененные души. Ты станешь собой, когда выйдешь обратно. Беги, освободи души». Кота-кролиса будто ветром сдуло. Вот что империя животворящая делает. «Ты не уйдешь отсюда». Несмазанными створками ворот заскрипел фантом Экзаракуна, переборовший последствия взгляда Василиска. «О способе борьбы вы, я думаю, догадались. Да когда же ты сдохнешь?» Вызверился я холодной яростью, выплескивая из ядра половину резерва и заключая не успевшего удрать духа в новую ловушку. «Глупец, твои потуги ничто перед этим». Фантомные бусины нескончаемой чередой потянулись к ситху, вокруг которого начала наливаться угрожающая смертью чернота. Не так быстро, ублюдок. Выпущенная вверх бомбарда снесла последнее перекрытие и в сумрачный зал ударил столб света полуденного солнца. Темной точкой вверху мелькнул бот группы поддержки. Я не зря пробил каменную преграду. Стены гробницы затрудняли аппарацию, один бы я выскользнул, но во мне крепло желание вытащить этого ушастого кота-лиса, а двойной переход я мог не потянуть, зато с окошком наверху проблема исчезала. Окунувшись в теплые лучи, я сотворил вокруг фантома Экзаракуна солнечную сферу, не обжигающую огнем, как ни странно, а замораживающую абсолютным холодом смерти. Только практикующие некроманты в этом слепящем шаре с первого взгляда узнают стиратель, призванный навсегда стереть черный дух нежити из скрижалей мироздания, выморозить ее навечно ее в своих объятиях. В создание стирателя я направил ману из всех прихваченных с собой накопителей, дополнительно накачивая ее силой. Мы с Экзаром Куном влили в свои вандервафли столько, что только унесение ног могло гарантировать выживание. Попным нервом чую я, пирамиду разнесет по камушкам. Осталось дождаться появления лохматого помощника и рвать когти, так как нить, связывающая ситха с тюрьмой душ, рассыпалась прахом, значит миссия джедая увенчалась успехом. «Что?» — донесся до меня удивленный голос фантома, пытавшегося сообразить, что сейчас произошло. «Лохматый, ты где?» — крикнул я в черный зев спуска на нижние уровни. «Я здесь», — раздалось в моей голове, а сам говоривший материализовался у меня за спиной. Схватив джедая за хвост и уши, я аппарировал на бот. «Рвем отсюда, быстро!»